Она отправилась обычным маршрутом от Грейс-Инн-сквер к суду, стараясь не думать. В одной руке она несла портфель, в другой — раскрытый зонт. Свет был уныло-зеленый, городской воздух холодил щеки. Она вошла через главную арку и, не желая вступать в пустяшный разговор, только кивнула дружелюбному швейцару Джону. Она надеялась, что неприятности не очень отразились на ней внешне. Чтобы отвлечься, она стала мысленно играть сочинение, которое знала на память. Сквозь шум часа пик она слышала идеальную себя, пианистку, какой не суждено ей было стать, безупречно исполняющую вторую партиту Баха. Лето выдалось дождливое, городские деревья как будто разбухали, их вершины раздались, тротуары отмылись, машины в автосалоне на Хайлборн стояли чистенькие. Последний раз, когда она смотрела на Темзу, был прилив. Река тоже вздулась, стала темно-коричневой, мрачной и мятежной она сползала на опоры мостов, готовясь хлынуть на город. Но все спешили по своим делам, ворча, промокшие, но решительные. Струйное течение в верхней атмосфере нарушилось, отклонилось к югу и не пускает летнее тепло с Азорских островов, а засасывает морозный воздух с севера. Техногенные изменения климата, возмущение атмосферы из-за тающих океанских льдов, необычная солнечная активность, в которой никто не виноват, или непостоянство природы, ее древние ритмы. Что-то из этого сказалось на планете. Или и то, и другое, и третье. Но что толку от объяснений и теорий в такой ранний час? Фионе и всему Лондону надо было на работу. Когда она переходила Хай-Холборн к Чансери-Лейн, дождь усилился и стал косым от вдруг подувшего холодного ветра. Потемнело, ледяные капли стучали по ее ногам, люди шли мимо торопливо, молча, погруженные в себя. Потоком ехали машины по Хай-Холборн, шумно, напористо, безразличные к погоде. Асфальт блестел в свете их фар, а у нее в голове снова звучало вступление. Величественное адажио во французском стиле со смутным обещанием джаза в увеличенных аккордах. Но избавления не было. Музыка тут же вернула ее к Джеку, потому что она выучила ее в подарок ему на день рождения в апреле. Сумерки на площади, оба только что с работы, горят настольные лампы. У него бокал шампанского в руке, ее бокал на рояле. И она играет то, что терпеливо разучивала последние недели. После его благодарные и радостные восклицания, слегка преувеличенное изумление перед ее памятью, их долгий поцелуй в конце, ее поздравление тихим голосом, его увлажнившиеся глаза, звон хрустальных бокалов. Так заработал механизм жалости к себе, и она беспомощно стала вспоминать, как и чем его ублажала. Список был болезненно длинный. Сюрпризом приглашение в оперу, поездки в Париж и Дубровник, в Вену и в Триест, Кит Джаред в Риме. Джек, не ожидавший этого, попросил собрать маленький чемодан и с паспортом ждать его прямо с работы в аэропорту. Ковбойские сапоги тисненной кожи, фляжка с гравировкой и, в честь проснувшейся у него страсти к геологии, геологический молоток 19 века в кожаном чехле, чтобы порадовать его второе отрочество в 50 лет, труба, когда-то принадлежавшая Гаю Баркеру. Эти приношения были лишь долей счастья, к которым она его влекла, а секс — лишь частью этой доли, и только в последнее время прорухой, раздутой им в огромную несправедливость. Печаль и подсчет обид. Но настоящий гнев еще был впереди. Женщина 59 лет, покинута в младенчестве преклонного возраста, и только учится ползать. Заставив себя снова вспомнить партиту, она свернула с Чансери-Лейн в узкий проход, который вел к архитектурным великолепиям Линкольнс-Инн. Проходя мимо большого зала, она слышала сквозь стук капель по зонту живое в темпе ходьбы анданте, редкое нотное указание у Баха, и шагала в такт неземной беззаботной мелодии над неторопливым басом. Ноты тянулись к какому-то ясному человеческому смыслу, но ничего не означали, только чистую красоту или любовь, размытую, абстрактную, ко всем людям, без разбора. К детям, может быть. У Иоганна Себастьяна их было 20 в двух браках. Работа не мешала ему любить и обучать детей, тех, что выжили, заботиться о них и сочинять для них. Вернулась неизбежная мысль вместе с началом трудной фуги, которой она овладела из любви к мужу и сыграла на полном ходу, без помарок, с внятным разделением голосов. Да, сама бездетность ее была фугой, бегством. Сейчас она отгоняла от себя эту назойливую мысль, бегством от истинного своего назначения. Не смогла стать женщиной в том смысле, как понимала это слово ее мать. Пришла она к этому в медленном, 20-летнем контрапункте с Джеком. Возникали диссонансы, уходили. И она вносила их снова под влиянием тревоги, даже ужаса. Детородные годы пролетали и кончились. За делами она почти и не заметила, как. Эту часть лучше рассказать быстро. После выпускных другие экзамены, принята в коллегию адвокатов, стажировка, счастливое приглашение в престижные корпорации баристеров. Очень рано успешные защиты в безнадежных делах. Разумно казалось отложить ребенка до после 30, а когда наступили эти «после», новые, серьезные, стоящие дела, новые успехи. Джек тоже колебался, считал, что стоит отложить еще на год или два. Затем середина четвертого десятка. Он преподавал в Питтсбурге, она работала по 14 часов в сутки, все больше смещаясь в область семейного права, между тем, как мысль о собственном ребенке тускнела, несмотря на визиты племянников и племянниц. В последующие годы первые слухи, что ее могут раньше обычного выбрать судьей с выездами по округам, но приглашение задерживалось. На пятом десятке возникли страхи перед поздней беременностью и возможным аутизмом у будущего ребенка, а вскоре новые юные гости на Грейс Инн Сквер, шумные и деятельные внучатые племянники и племянницы, напомнили ей, как трудно было бы втиснуть младенца в ее жизненный распорядок. Затем печальные мысли о приемном ребенке, неуверенное наведение справок и в ускоряющемся беге лет мучительные приступы сомнения, твердые ночные решения насчет суррогатного материнства, отметаемые в утренней спешке перед работой. И когда, наконец, в 9:30 утра в Доме правосудия лорд-главный судья привел ее к присяге на верность короне и к судейской присяге перед 200 коллег в париках, и она гордо стояла перед ними в мантии, слушая остроумную речь о себе, ей окончательно стало ясно, что песенка спета, что вся она принадлежит закону, наподобие невест Христовых в средние века. Через Нью-сквер она подошла к книжному магазину «Уайлдис». Партита в голове стихла, но началась другая старая тема — самообличение. Она эгоистка, придира, холодная, честолюбивая, преследует собственные цели, притворяясь перед собой, будто ее работа не просто самоудовлетворение, ради которого она отказала в жизни двум или трем душевным и талантливым существам. Если бы ее дети существовали, страшно было бы подумать, что их могло не быть. И вот ее наказание. Встретить беду в одиночестве, без разумных взрослых детей, их телефонных звонков и заботы. Сейчас они оставили бы работу ради срочного совещания за кухонным столом и вразумляли глупого отца, чтобы вернулся, но приняла бы она его обратно. Им пришлось бы и ее вразумить, почти воплотившимся детям, хриплоголосой дочери, может быть, музейному куратору, и талантливому, еще не вполне нашедшему себя сыну, слишком разнообразно одаренному, бросившему учение, но гораздо лучшему пианисту, чем она. Оба всегда нежны с ней. Украшение жизни в рождественские дни, в отпусках, летом в замках, в играх с маленькими родственниками. Она прошла мимо книжного магазина, не соблазнившись юридическими книгами в витрине, перешла Кэри-стрит и через задний подъезд вошла в Дом правосудия. По сводчатому коридору, потом по другому, вверх по лестнице, мимо судебных залов, потом вниз, через двор, и остановилась перед лестницей, чтобы стряхнуть зонт. Здесь атмосфера напоминала о школе. Запах сырого холодного камня, легкая нервная дрожь страха и возбуждения. Она не поехала на лифте, а поднялась пешком и, тяжело ступая по красному ковру, повернула направо к широкой площадке, куда выходили двери многих судей. Наподобие рождественского календаря, думалось ей иной раз. В просторных, солидных кабинетах ее коллеги ежедневно углублялись в дела, в лабиринты аргументов и контраргументов. И развеяться помогала только шутливая болтовня, ирония. Большинство ее знакомых судей упражнялись в изощренном юморе, но сегодня утром поблизости не нашлось желающих ее позабавить. И это радовало. Наверное, она пришла первой. Ничто так живо не выгонит из постели, как семейная буря. Она остановилась в дверях. Учтивый и нерешительный Найджел Полинг, склонившись над ее столом, раскладывал документы. Последовал, как всегда, по понедельникам ритуальный обмен впечатлениями от выходных. Ее прошли тихо. И, произнеся это слово, она вручила ему исправленный текст решения по делу Бернстайнов. Сегодняшние дела. В марокканском, назначенном на 10 часов, подтвердилось, что отец вывез дочку в Рабат, несмотря на обязательство явиться в суд. Неизвестно их местонахождение. Никаких известий от отца. Его адвокат в недоумении. Мать наблюдается у психиатра, но в суд явится. Предполагается действовать в соответствии с Гаагской конвенцией. Марокко, к счастью, единственная исламская страна, ее подписавшая. Все это Полинг проговорил торопливо, извиняющимся тоном, нервно проводя рукой по волосам, словно он был братом похитителя. Несчастная, бледная, исхудавшая женщина, университетская преподавательница, специалист по сказаниям Бутана, дрожавшая в суде, обожающая единственного ребенка, и отец, тоже любящий дочь на свой кривой лад, спасающий ее от пороков неверного Запада. Документы ждали ее на столе. Остальные сегодняшние дела были ей уже ясны. Подойдя к столу, она попросила документы по делу иеговистов. Родители подадут ходатайство о срочной правовой помощи, и врачебное свидетельство будет представлено во второй половине дня. У юноши, сообщил секретарь, редкая форма лейкоза. «Дадим ему имя», — резко сказала она и сама удивилась своему тону. Под нажимом Полинг становился более спокойным, даже слегка язвительным. И теперь сообщил больше информации, чем ей требовалось. «Разумеется, миледи. Адам. Адам Генри. Единственный ребенок. Родители Кевин и Наоми. Мистер Генри — хозяин небольшой компании, земляные работы, дренаж, тому подобное. По-видимому, виртуоз землеройной машины». Просидев 20 минут за столом, она вышла на площадку и по коридору дошла до ниши с кофейным автоматом. Гиперреальные кофейные зерна, коричневые и посветлее, в стеклянных конусах, подсвеченные изнутри, выглядели живописно в сумраке ниши, точно иллюминированный манускрипт. Капучины, еще с добавкой, может, с двумя. Лучше начать пить прямо здесь. Здесь без помех она могла представить себе с отвращением, как Джек сейчас вылезет из непривычной постели и будет собираться на работу. А рядом с ним полусонное существо, хорошо обслуженное в предрассветные часы, завозится в липких простынях, пробормочет его имя, позовет обратно. В яростном порыве она выхватила телефон, пролистала номера до слесаря на Грейс Ин Роуд, дала ему четырехзначный пин и попросила сменить замок. «Конечно, мадам. Не задержим. Ключи от старого у них есть. Новые ключи будут доставлены сегодня же, на Стрэнд, и больше никому». Затем сразу же с горячей пластиковой чашкой в руке, пока не передумала, она позвонила помощнику управляющего зданиями, добродушному мужику, и предупредила, чтобы ждали слесаря. Ну что ж, она злая, и это ей было приятно. Должна быть расплата за то, что ее бросили. Изгнание. Пусть еще постучится в прошлую жизнь. Она не позволит ему роскошь двух адресов. Возвращаясь по коридору с чашкой, она уже удивлялась своему нелепому правонарушению. Воспрепятствование законному доступу — стереотипная ситуация при распаде семей. Адвокат всегда посоветует жене, как правило, воздержаться от этого до судебного распоряжения. Профессиональная жизнь прошла над схваткой в качестве советчика, а потом судьи, с высокомерными разговорами в частном порядке о злобе и нелепости разводящихся супругов. А теперь и сама туда же, по той же безотрадной дорожке. Мысли ее были неожиданно прерваны. Повернув на площадку, она увидела в двери судью Шервуда Ранси. Он поджидал ее с ухмылкой, потирая руки в подражание театральному злодею, оказывая, что имеет нечто сообщить. Шервуд был в курсе всех местных сплетен и с удовольствием их передавал. И он был одним из немногих коллег, если не единственным, кого она старалась избегать. Не потому, что он был неприятен. Наоборот, он был очаровательным мужчиной и все свободные часы посвящал благотворительной организации, которую давным-давно основал в Эфиопии. Но у Фионы с ним было связано тяжелое воспоминание. 4 года назад он разбирал дело об убийстве, история, о которой до сих пор было жутко думать и мучительно молчать, как принято. И это в славном маленьком мирке, в деревне, где они привычно прощали друг другу оплошности, где всем иногда доставалось от апелляционного суда, грубо отменявшего их решение. Но то была одна из тяжелейших ошибок правосудия в современности, и у Шервуда. К всеобщему изумлению и ужасу, он с необъяснимой доверчивостью принял мнение математически невежественного свидетеля-эксперта и отправил невиновную безутешную мать в тюрьму за убийство собственных детей, чтобы ее травили сокамерницы и демонизировала бульварная пресса. Первая ее апелляция была отклонена. Когда ее, наконец, освободили, она спилась и умерла. Дикая логика, приведшая к этой трагедии, до сих пор не давала Фионе спать по ночам. На суде сообщили, что вероятность синдрома внезапной детской смерти — 1/9000. Следовательно, утверждал эксперт обвинения, вероятность смерти двух детей, одних и тех же родителей — это число, умноженное на себя, 81-миллионное. Почти невероятное событие. То есть мать, очевидно, приложила к этому руку. Мир за стенами суда был в изумлении. Если причина синдрома генетическая, она относится к обоим детям. Если причина в окружающей среде, она тоже относится к обоим детям. Если обе эти причины, они относятся к обоим детям. И, напротив, какова вероятность того, что в благополучной, нормально обеспеченной семье двое младенцев будут убиты матерью? Но возмущенные статистики, эпидемиологи и специалисты по теории вероятности были бессильны вмешаться. В минуты разочарования в правосудии ей достаточно было вспомнить дело Марты Лонгман и ошибку Ранси, подтверждение мысли, что закон, как не любила его Фиона, в худших своих проявлениях не осел, а змея, ядовитая змея. На беду Джек заинтересовался тем делом, и когда ему хотелось, когда у них случались размолвки, темпераментно поносил ее профессию и ее причастность к ней, словно она своей рукой написала то решение. Но кто мог оправдать судейских, если первую апелляцию Марты Лонгман отклонили? Дело исходно было фикцией. Патолог по необъяснимой причине умолчал о решающем факте – агрессивной бактериальной инфекции у второго ребенка. Полиция и Королевская прокурорская служба, вопреки всякой логике, добивались осуждения. Медицинское сообщество было обесчещено показаниями его представителя, и вся система, сборище безответственных профессионалов, обрушилась на добрую женщину, уважаемого архитектора, довела ее до отчаяния и до смерти. Столкнувшись с противоречивыми заключениями нескольких экспертов-медиков о причине смерти детей, суд глупо предпочел вердикт «виновна», вместо того, чтобы занять позицию скептицизма и неопределенности. Ранси, по общему мнению, был милейшим человеком и добросовестным, трудолюбивым судьей. Но когда Фиона услышала, что оба патолога и врач вернулись к работе, она не могла с собой справиться. Это дело вызывало у нее тошноту. Ранси приветственно поднял руку, и ничего не оставалось, как остановиться и быть любезной. «Дорогая, доброе утро, Шервуд». Прочел чудесный маленький диалог в новой книжке Стивена Седли. Прямо для вас. На суде, в Массачусетсе. Придирчивый адвокат на перекрестном допросе спрашивает патолога-анатома, был ли он вполне уверен, приступив к вскрытию, что пациент мертв. Тот отвечает: «Абсолютно уверен». «Да, но как можно быть уверенным?» «А так», — отвечает патологоанатом, — «что мозг пациента находился в банке, которая стояла у меня на столе. Однако», — говорит адвокат, — «не мог ли пациент еще быть жив, тем не менее?» «Что ж», — отвечает тот, — «мог быть жив и заниматься где-то адвокатской практикой». Он расхохотался, закончив рассказ, но при этом смотрел ей в глаза. Передалось ли ей его веселье? Она постаралась, как могла. Юристы больше всего любят анекдоты о своей профессии. Наконец она села за стол с чашкой чуть теплого кофе и занялась судьбой ребенка, увезенного из страны. Она делала вид, что не замечает Полинга в другом конце кабинета. Тот кашлянул, намереваясь что-то сказать, но передумал и исчез. Она отвлеклась от собственных забот, заставила себя вернуться к заявлениям и стала быстро читать. В 10 зал встал при ее появлении. Она выслушала адвоката расстроенной матери. Он требовал вернуть ребенка, ссылаясь на Гаагскую конвенцию. Когда встал адвокат марокканского мужа и попытался убедить Фиону в неясности некоторых моментов, касающихся действий его клиента, Фиона его оборвала. «Я ожидала, что вы будете краснеть за своего клиента, мистер Сомс». Вопрос был технический, многосложный. Худенькая мать была почти не видна за адвокатом и как будто еще съежилась, когда спор принял более абстрактный характер. Похоже, после этого заседания Фиона ее больше не увидит. Печальное дело перейдет к марокканскому судье. Затем срочное заявление адвоката о взыскании алиментов. Судья выслушала, задала вопросы, приняла иск, назначила слушание. В обед ей хотелось побыть одной. Полинг принес сэндвичи, шоколадку, и она поела за своим столом. Телефон лежал где-то под бумагами. В конце концов она не выдержала и проверила, нет ли писем и пропущенных звонков. Ничего. Сказала себе, что не испытывает ни разочарования, ни облегчения. Выпила чай и дала себе 10 минут на чтение газет. По большей части Сирия, репортажи и мрачные фотографии, правительство обстреливает из орудий гражданское население, беженцы на дороге, беспомощные протесты министров иностранных дел со всего света, 8-летний мальчик лежит с ампутированной левой ногой, бесцветный Асад с безвольным подбородком пожимает руку русскому чину, слухи о нервно-паралитическом газе. В других местах несравненно большее несчастье. Но после обеда она опять занялась здешними. Она с пренебрежением отнеслась к ходатайству экспарт о выдворении мужа из семейного жилища. Экспарт. Без уведомления другой стороны. Латынь. Заявление было растянутое, очкастый адвокат нервно моргал, и это еще больше ее раздражило. «Почему вы не уведомили другую сторону?» В документах ничто не указывает на необходимость такого рода действий. Вы пытались связаться с другой стороной? Нет, насколько я вижу. Если муж рад дать такое обязательство вашей клиентке, вам не следовало меня беспокоить. Если нет, вручите уведомление, и я выслушаю обе стороны». Заседание закончилось, она решительно вышла. Потом вернулась, чтобы заслушать ходатайство о запретительных мерах, поданных от лица мужчины, опасавшегося, что любовник его бывшей жены может применить к нему насилие. Подробная аргументация, ссылки на тюремный срок у любовника. Но судим тот был за мошенничество, а не за физическое насилие. И в итоге ходатайство отвергло. Достаточно было бы взять с него письменное обязательство. Чашка чая в кабинете, потом снова в зал. Мать разводится. Срочное заявление в суд о выдаче паспортов троим детям. Фиона склонялась к тому, чтобы согласиться, но, выслушав доводы насчет осложнений, которые за этим последуют, отказала. Без четверти шесть обратно в кабинет. Она сидела за столом, бессмысленно глядя на книжную полку. Когда вошел Полинг, она вздрогнула и подумала, что, наверное, задремала. Он сказал, что пресса сильно заинтересовалась делом свидетелей Иеговы. Материалы будут в большинстве утренних газет. На их сайтах фотографии мальчика и семьи. Источником могли быть сами родители или родственник, которому быстренько заплатили. Секретарь передал ей в руки газеты и коричневый конверт. Когда она его распечатывала, в нем что-то загадочно звякнуло. Письмо со взрывчаткой от недовольного истца? Было такое. Когда бомба, неуклюже снаряженная разгневанным мужем, не взорвалась в руках ее тогдашнего секретаря. Ах, да, новые ключи к ее другой жизни, перемене существования. И через полчаса она направилась к этой новой жизни, но кружным путем. Не хотелось входить в пустую квартиру. Она вышла через главный подъезд и пошла по Стрэнду, Колдвич. Потом на север, по Кингсуэй. Небо было шарового цвета. Дождь почти не чувствовался. Понедельничная толпа в час пик реже обычного. В перспективе еще один долгий, хмурый летний вечер с низкой облачностью. Темнота ее больше устроила бы. Когда проходила мимо слесарной мастерской, где делали ключи, сердце забилось чаще. Вообразила ссору с изгнанным Джеком, лицом к лицу на площади, с криками под каплющими деревьями, на слуху у соседей, притом коллег. И она будет кругом не права. Она повернула на восток, мимо Лондонской школы экономики, мимо Линкольнс Инфилдс, перешла Хай-Холборн. Потом, чтобы оттянуть возвращение домой, снова пошла на запад, по узким улочкам викторианских ремесленных мастерских, а теперь парикмахерских гаражей и закусочных. Прошла по Red Lion Square, мимо мокрых алюминиевых кресел и столиков кафе, мимо Конвей Холла, где стояла, дожидаясь входа, небольшая толпа приличных, седых, озабоченных людей, возможно, квакеров, собравшихся вечером, чтобы возражать против теперешнего положения вещей. Ну, ей самой предстоит такой вечер. Но служа закону со всеми его историческими накоплениями, ты крепче привязан к теперешнему положению вещей, даже если этому противишься или не признаешь этого. Сейчас на полированном ореховом столике в прихожей на Грейс Инн Сквер лежит с полдюжины тисненных пригласительных билетов. Судебные инны, разные королевские общества, именитые знакомые приглашают Джека и Фиону Мэй, тоже превратившихся с годами в миниатюрный институт, явиться публике в лучших нарядах и поддержать своим авторитетом, поесть, выпить, поговорить, вернуться домой до полуночи. В Конвей-холле собирается этическое общество. Она медленно прошлась по Теобалдс Роуд, все еще оттягивая возвращение, и снова задавая себе вопросы. Не столько ли утрата любви ее гнетет, сколько потеря респектабельности в современном понимании? Не столько ли презрение и остракизм страшат, как в романах Флобера и Толстого, сколько чужая жалость? Стать предметом общей жалости — это род смерти в обществе. 19 век ближе, чем кажется большинству женщин. Выступать перед людьми в трафаретной роли — признак не морального прегрешения, а плохого вкуса. Неугомонный муж, стойкая жена, сохранившая достоинство, безвинная молодая соперница где-то там. Она думала тогда на летней лужайке перед тем, как влюбилась, с ролями покончено. Оказалось, что вернуться домой вовсе не так трудно. Она нередко приходила с работы раньше Джека и, ступив в алтарный сумрак прихожей с запахом лавандового полироля, неожиданно ощутила успокоение и почти внушила себе, что ничего не изменилось или что все образуется. Прежде чем включить свет, она поставила сумку на пол и прислушалась. Из-за холодной погоды заработало отопление, и сейчас батареи пощелкивали, остывая. Из квартиры внизу слабо доносилась оркестровая музыка. Малер, Langsam und ruhig. Медленно и спокойно. Немецкий. Чуть громче певчий дрозд педантично повторял одну и ту же орнаментированную фразу, отчетливо доносившуюся через дымоход камина. Потом она прошлась по комнатам, включая свет, хотя не было еще и половины восьмого. Вернувшись в прихожую за сумкой, она заметила, что слесарь не оставил никаких следов своей работы, даже стружки. Да из чего бы, если он только поменял цилиндр замка? И не все ли ей равно? Но отсутствие следов его визита напомнило об отсутствии Джека, и рывочком снизилось настроение. Чтобы не поддаваться этому, она принесла свои бумаги на кухню и, пока закипал чайник, листала одно из завтрашних дел. Она могла позвонить какой-нибудь из трех подруг, но невыносима была мысль, что будет рассказывать о своей ситуации и тем сделает ее необратимо реальной. Рановато для сочувствия и советов. Рано выслушивать от верных подруг проклятие ее Джеку. Поэтому провела вечер в состоянии пустоты и одеревенелости. Поела хлеба с сыром и оливами, выпила бокал белого вина и долго сидела за роялем. Сначала из духа противоречия сыграла всю партиту Баха. Иногда с баристером Марком Бернером они исполняли песни. А сегодня днем она прочла, что завтра он будет представлять больницу в деле свидетелей Иеговы. До следующего концерта оставалось еще много месяцев. Он состоится перед Рождеством в Большом зале Грейс Инна, и им предстояло еще договориться о программе. Но они уже выучили несколько песен для бесов, и сейчас она сыграла их. Мысленно слыша партию тенора, задержавшись на шарманщике Шуберта, бедным, несчастным, всеми пренебрегаемым, сосредоточенность на музыке защищала ее от мыслей, и время пролетело незаметно. Когда она встала, наконец, с банкетки, оказалось, что бедра и колени затекли. В ванной она откусила половину от снотворной таблетки, посмотрела на обгрызенную в руке и проглотила ее тоже. 20 минутами позже она лежала на своей половине кровати и с закрытыми глазами слушала известия по радио. Прогноз погоды для судоходства, национальный гимн, а потом всемирную службу BBC. Дожидаясь забытья, послушала известия еще раз, потом, наверное, третий, потом спокойные голоса, обсуждавшие сегодняшние дикости, взрывы террористов-смертников в людных местах в Пакистане и Ираке, артиллерийские обстрелы жилых кварталов в Сирии, война ислама с собой в виде искореженных машин, щебня, разбросанных по базарам частей человеческих тел, горестного воя простых людей. Потом голоса занялись обсуждением американских беспилотников над Вазиристаном, кровавого нападения на свадьбу. Под ночные рассудительные голоса она свернулась калачиком и уснула беспокойным сном. Утро прошло, как сотни других. Ходатайства, письменные заявления быстро приобщены, аргументы выслушаны, решения вынесены, судебные приказы вручены. Фиона ходила из кабинета в зал и обратно, сталкиваясь с коллегами, перебрасываясь репликами на ходу, иногда почти веселыми. Секретарь устало объявлял «Заседание закрыто». Легким кивком предоставляла слово первому адвокату, иногда позволяла себе легкую шутку, раболепно принимаемую адвокатами обеих сторон, без особого старания изобразить искренность. А тяжущиеся, если это была разводящаяся чета, только они и были в этот вторник, сидели поодаль друг от друга позади своих юристов и не в настроении были улыбаться. А ее настроение? Она считала, что может более или менее контролировать его, определять словами, и отметила существенную перемену. Вчера, решила она, был шок и обманчивая готовность смириться, готовность сказать себе, что она должна на худой конец вытерпеть соболезнования родственников и друзей и неудобства своего нового положения в обществе. От этих тесненных приглашений надо отказаться, причем скрывая свой конфуз. Сегодня утром, проснувшись справа от холодной половины постели, ампутация своего рода, она почувствовала первую обыкновенную боль брошенности. Она с тоской подумала о Джеке, когда с ним было приятнее всего, когда она, полусонная, проводила мягкой ступней по его шерстистым твердым голеням при первом разбойном звонке будильника, перекатывала голову на его откинутую руку и, уткнувшись лицом в его грудь, дремала в тепле под пуховым одеялом до повторного звона. Этой детской беззащитностью перед тем, как одеться взрослой броней, она не могла насладиться. С этого лишения начинался день. Когда встала в ванной перед высоким зеркалом и сняла пижаму, вид собственного тела показался ей глупым. Расплывшиеся в одних местах, странно усохшие в других, тяжелый зад, нелепая тара, не кантовать, верх, как можно не бросить такое. Мытье, одевание, кофе, записка уборщицы с новыми ключами отвлекли от этого болезненного чувства. И началось утро. Поискала мужа в мейлах, смс, постах. Не нашла. Собрала документы, взяла телефон и зонтик и пошла на работу. Его молчание казалось бесчеловечным и возмутило ее. Она знала только, что Мелани, статистик, живет где-то около Мазуэлл-Хилла. Отыскать ее можно. Можно поискать Джека в университете, но какое это будет унижение встретить его в коридоре под ручку с любовницей или найти его одного. Что она может предложить, кроме бессмысленной, стыдной просьбы вернуться? Может потребовать подтверждения, что он оставляет ее, и он скажет то, что она и так знает и не хочет слышать. Поэтому ждать, пока какая-нибудь книга или рубашка или ракетка не приведет его к запертой квартире. Тогда уж ему самому придется ее искать. И разговор пойдет на ее территории, и она сохранит достоинство, внешне, по крайней мере. Она приступила к рассмотрению утренних дел с тяжестью на душе. Но это вряд ли бы кто заметил. Последнее утреннее дело затянулось. Сложный спор из области коммерческого права. Разводящийся муж утверждал, что 3 миллионами фунтов, которые ему предписано выплатить жене, он не вправе распоряжаться. Они принадлежат его компании. Выяснилось, но очень постепенно, что он единственный директор и единственный служащий предприятия, которое ничего не производит и не делает. Это просто фиговый листок для получения налоговых льгот. Фиона вынесла решение в пользу жены. Теперь вторая половина дня была свободна для рассмотрения экстренного ходатайства больницы по делу свидетелей Иеговы. У себя в кабинете, читая бумаги, она съела сэндвич и яблоко. Коллеги тем временем с аппетитом обедали в Линкольнс-Ине. Через 40 минут она шла в 8-й зал с одной мыслью. Дело идет о жизни и смерти. Она вошла, зал встал, она села и оглядела участников. У ее локтя лежала тонкая стопка светло-кремовой бумаги, и она положила рядом ручку. Только тут, при виде этих чистых листков, последние следы, осадок от собственных обстоятельств, исчезли окончательно. Больше не было личной жизни. Она была готова погрузиться в чужие. Перед ней сидели 3 группы участников. От больницы ее приятель, королевский адвокат Марк Бернер, и 2 солиситора. От Адама Генри и его опекунши из службы поддержки по делам семьи и детей пожилой баристер Джон Тови, которого Фиона не знала, и его солиситер. От родителей королевский адвокат Лесли Гриф и 2 солиситера. Рядом с ними сидели мистер и миссис Генри. Отец, поджарый и загорелый, в хорошо сшитом костюме с галстуком, сам мог сойти за преуспевающего юриста. Его ширококосная жена была в больших очках с красной оправой. Ее глаза за стеклами казались крохотными. Она сидела прямо, крепко скрестив руки на груди. Особой робости в них не было заметно. Фиона догадывалась, что за дверью скоро соберутся журналисты в ожидании, когда она их впустит, чтобы выслушали решение. Королевский адвокат. Высшее адвокатское звание. Присваивается королевской грамотой. Выступает на процессе раньше других адвокатов. Солиситор. Стряпчий. Имеет право выступать в низших судах, подготавливает дела для баристера, консультирует клиентов, в том числе фирмы и организации. Вам известно, что мы собрались здесь по чрезвычайно срочному делу. Время дорого. Пожалуйста, имейте это в виду и говорите кратко и по существу. Мистер Бернер. Она наклонила голову в его сторону, и он встал. Он был лысый, грузноватый, но с изящными ногами 38-го размера, по слухам, и над этим потешались за его спиной. У него был приличный сочный тенор, и наивысший успех выпал на их долю в прошлом году, когда они исполнили «Лесного царя» Шуберта в Грейс-Ине на ужине в честь выхода на пенсию лорда-судьи, обожателя Гетте. Да, буду краток, миледи, ибо, как вы заметили, дело неотложное. Ходатай по этому делу больница имени Эдит Кэвилл в Уансворте, которая просит у суда разрешения на лечение молодого человека, именуемого в документах А, которому меньше, чем через 3 месяца исполняется 18. 14 мая, надевая щитки перед крикетным матчем в школе, он почувствовал острую боль в брюшной области. Следующие 2 дня боли стали очень сильными, даже непереносимыми. Терапевт, несмотря на большой опыт и квалификацию, был в затруднении и обратился. «Я прочла документы, мистер Бернер». Баристер продолжал. «В таком случае, миледи, полагаю, все стороны признают, что Адам страдает лейкозом. Больница желает лечить его обычным способом, 4 препаратами. Это общепринятая тактика, применяемая всеми гематологами. Что я могу подтвердить? Нет необходимости, мистер Бернер. Благодарю, миледи». Бернер быстро описал стандартный курс лечения, и на этот раз Фиона его не прерывала. 2 из 4 лекарств воздействуют непосредственно на раковые клетки, тогда как другие 2 токсичны, в особенности для костного мозга. подавляя иммунную систему, способность продуцировать красные и белые кровяные тельца и тромбоциты. Поэтому во время лечения прибегают к переливанию крови. Но в данном случае больницы препятствовали. Адам и его родители – свидетели Иеговы. Их вера запрещает вводить в тело препараты крови. В остальном молодой человек и родители согласны на любое лечение, какое может предложить больница. А что было предложено, миледи? Уважая желание семьи, применяли только специфические лекарства от лейкоза. Их считают недостаточными. Сейчас я хотел бы пригласить консультанта-гематолога. Прошу. Свидетельское место занял и был приведен к присяге мистер Родни Картер. Высокий, сутулый, строгий. Он смотрел из-под густых седых бровей с тяжелым презрением. На нем была светло-серая тройка, из пиджачного кармана торчал уголок синего шелкового платка. Впечатление создавалось такое, что судебную процедуру он считает вздором, и мальчика надо немедленно тащить за шиворот на переливание. Последовали стандартные вопросы, удостоверяющие его бонафидес, стаж и квалификацию. Бонафидес. Честные намерения. Латынь. Фиона тихо кашлянула. Бернер понял намек и энергично приступил к допросу. Он попросил доктора кратко охарактеризовать состояние пациента. «Совсем нехорошее. Просьба пояснить». Картер вздохнул и обвел глазами собрание. Увидел родителей и отвел взгляд. «Его пациент слаб», — сказал он. Как и ожидалось, появились первые признаки одышки. «Если бы он, Картер, имел свободу действий, то с вероятностью 80 или 90% была бы достигнута полная ремиссия. При нынешнем курсе шансов гораздо меньше». Бернер попросил сообщить данные анализов крови. «Когда он поступил», — сказал Картер, — содержание гемоглобина было 8,3 грамма на децилитр. Норма около 12,5. Гемоглобин неуклонно падает. 3 дня назад было 6,4, сегодня утром 4,5. Если снизится до 3, ситуация станет крайне опасной. Марк Бернер хотел задать еще один вопрос, но Картер его перебил. Норма лейкоцитов от 5 до 9. У него сейчас 1,7. Тромбоциты, Фиона прервала его, напомните, пожалуйста, их функцию. От них зависит свертываемость крови, миледи. Норма, сообщил суду консультант, около 250. У мальчика 34. Если упадет ниже 20, следует ожидать спонтанного кровотечения. Тут Картер слегка отвернулся от баристера и как будто обратился к родителям. Последний анализ показывает, мрачно сказал он, что новая кровь не образуется. У здорового взрослого образуется в среднем 500 миллиардов кровяных клеток в сутки. «А если бы вы могли сделать переливание крови, мистер Картер, у мальчика были бы приличные шансы, хотя и не такие, как если бы мы делали переливание с самого начала». Бернер помолчал несколько секунд, а потом заговорил, драматически понизив голос, словно Адам Генри мог его подслушать. «Вы объясняли пациенту, что с ним будет, если не переливать ему кровь?» «В самых общих выражениях он знает, что может умереть. Он не представляет себе, как именно наступит смерть. Не обрисуйте суду в общих чертах». «Если угодно». Бернер и Картер, по-видимому, сговорились воздействовать на родителей страшным прогнозом. Это было разумно. И Фиона не стала им мешать. Картер медленно проговорил. «Это будет мучительно не только для него, но и для лечащего персонала. Некоторые медики рассержены. Обычно они вешают кровь, как выражаются американцы, весь день. Они просто не понимают, зачем рисковать жизнью пациента. Один из признаков общего ухудшения — он начнет задыхаться, ему будет очень страшно, и здесь уже помочь ему нечем. Ощущение будет такое, как будто он медленно тонет. Перед этим может возникнуть внутреннее кровотечение. Возможно, откажут почки. Некоторые пациенты слепнут. Или может произойти инсульт с какими угодно неврологическими последствиями. Случаи бывают разные. Несомненно, одно — это будет ужасная смерть. Благодарю. Мистер Картер. К перекрестному допросу приступил Лесли Гриф, адвокат родителей. Фиона немного слышала о нем, но сейчас не могла вспомнить, сталкивалась ли она с ним на каком-нибудь процессе. Он встречался ей в доме правосудия, несколько фронтоватый, с прямым пробором в серебряных волосах, с высокими скулами, длинным тонким носом и надменно раздутыми ноздрями. Он жестикулировал свободно, и это приятно контрастировало со скованностью его более степенных коллег. Общему впечатлению импозантности и яркости придавало сложный оттенок некоторое косоглазие. Он, казалось, никогда не смотрит на то, что видит. Этот дефект добавлял ему шарма. Иногда он сбивал свидетеля с толку при перекрестном допросе, и, может быть, поэтому в ответах доктора сквозило раздражение. Гриф сказал, Вы согласны, не правда ли, мистер Картер, что свобода выбора лечения есть неотъемлемое право взрослого человека? Да. И лечение без его согласия — это нарушение его прав, фактически насилие над ним. Согласен. И Адам почти взрослый в том смысле, как это определяет закон, Картер сказал. Если 18 лет ему исполнится завтра утром, сегодня он еще не совершеннолетний. Это было сказано с горячностью. Гриф остался невозмутим. Адам почти взрослый. Разве он не высказал свое мнение о лечении разумно и внятно? Тут консультант перестал сутулиться и вырос еще на дюйм. Его мнение — это мнение его родителей, не его собственные. Его возражения против лечебной процедуры основаны на доктринах религиозного культа, которому, получается, его приносят в жертву. Культ. «Сильное слово, мистер Картер», — спокойно сказал Гриф. «У самого у вас есть религиозные убеждения? Я англиканец. Англиканская церковь — культ». Фиона оторвалась от своих заметок, Гриф отметил это, поджав губы и сделав продолжительный вздох. Доктор как будто собрался покинуть свидетельское место, но адвокат с ним еще не закончил. «Вам известно, мистер Картер, что по оценкам Всемирной организации здравоохранения от 15 до 20% свежих случаев СПИДа вызваны переливанием крови. В моей больнице таких случаев не было. Страдающие гемофилией в разных странах переживали трагедию заражения СПИДом в массовых масштабах, не правда ли? Это было давно, и это больше не происходит. Другие инфекции возможны из-за переливания, верно? Гепатит, болезнь Лайма, малярия, сифилис, болезнь Шагаса, синдром гомологичной крови, легочные осложнения в связи с переливанием и, разумеется, вариантная болезнь Крейцфельда-Якоба. Все чрезвычайно редко. Но случаются, как известно. И, кроме того, гемолитические реакции из-за несовместимости групп крови тоже редки. В самом деле? Позвольте процитировать вам, мистер Картер, из весьма уважаемого «Руководства по консервированию крови». Между забором крови и вливанием ее реципиенту проходит как минимум 27 этапов, и на каждом этапе есть опасность ошибки. У нас хорошо обученный персонал, работает тщательно, не помню ни единой гемолитической реакции за многие годы. Если мы суммируем все эти опасности, не считаете ли вы, что их достаточно, чтобы разумный человек задумался, даже не будучи последователем, как вы выразились, культа? В наши дни продукты крови проходят самую строгую проверку. И все же нельзя считать неразумными колебания перед тем, как согласиться на такую процедуру. Картер на секунду задумался. Колебания? Может быть, какое-то время. Но отказаться, как в случае Адама, совершенно неразумно. Вы согласны, что колебания правомерны? Значит, учитывая возможность ошибки и инфицирования, нельзя считать неразумным со стороны пациента, если он настаивает, чтобы это делалось только с его согласия. Консультант всем своим видом показывал, что держит себя в руках. Вы играете словами. Если мне не позволят делать переливание этому пациенту, он может не выздороветь. В лучшем случае потеряет зрение, — Гриф сказал. Не распространилось ли в вашей профессии нечто вроде легкомысленной моды на переливание крови, учитывая риски? Фактами не обосновано, так ведь, мистер Картер? Чем-то это напоминает кровопускание в старину, только наоборот. Пациентам, потерявшим 200 мл во время операции, принято делать переливание, да? А донор, отдавший втрое больше, тут же идет на работу и никаких последствий. Не могу комментировать клинические суждения других людей, но общее мнение, полагаю, таково, что пациент, ослабленный операцией, должен иметь всю кровь, какую ему выделил Бог. Верно ли, что при лечении свидетелей Иеговы регулярно используется бескровная хирургия? В переливании крови нет необходимости. Позвольте процитировать вам из американского журнала «Отоларингологии». Бескровные операции стали общепринятой практикой и в будущем вполне могут быть признаны нормой. Консультант не принял довода. Мы здесь говорим не о хирургии. Этому пациенту кровь нужна, потому что медикаменты не позволяют ему самому производить кровь. Всего-навсего. Благодарю, мистер Картер. Гриф сел и, опираясь на трость серебряным набалдашником, одышливо поднялся Джон Тови, адвокат Адама Генри. Он продолжил перекрестный допрос. Вы, разумеется, провели какое-то время в беседах с Адамом наедине. Да. У вас сложилось впечатление о его умственных способностях? Безусловно, умен. Он ясно выражает свои мысли? Да. Его мыслительные способности, его рассудок не пострадали из-за его физического состояния? Пока нет. Вы говорили ему, что он нуждается в переливании крови? Говорил. Каков был его ответ? Он твердо отказывается по религиозным соображениям. Вам известен точный его возраст? Годы, месяцы? Ему 17 лет и 9 месяцев. «Спасибо, мистер Картер». Бернер поднялся для вторичного допроса. «Мистер Картер, напомните еще раз, как долго вы специализируетесь в гематологии?» «27 лет». «Каков риск неблагоприятных последствий переливания крови. Очень мал, ничтожен по сравнению с тем, какие мы будем иметь без переливания. Вернер показал, что у него больше нет вопросов. Фиона сказала: «По вашему мнению, мистер Картер, сколько у нас есть времени, чтобы решить этот вопрос? Если я не смогу дать мальчику кровь до завтрашнего утра, положение станет очень опасным». Вернер сел. Фиона поблагодарила доктора, и он с коротким и, по-видимому, возмущенным кивком адвокатом покинул свое место. Встал Гриф и сказал, что вызывает отца. Мистер Генри занял свидетельское место и спросил, может ли он присягнуть на новом всемирном переводе. Новый перевод. Перевод Библии, осуществленный в 1961 году и распространяемый свидетелями Иеговы. Секретарь сказал, что есть только Библия короля Якова. Мистер Генри кивнул, присягнул на ней и выжидающе посмотрел на Грива. Кевин Генри, ростом под 1.70 м, выглядел пружинистым и сильным, как воздушный гимнаст. Наверное, он хорошо управлялся с экскаватором, но и в отличном сером костюме с салатовым галстуком чувствовал себя так же комфортно. Вопросы Лесли Грива были выстроены так, чтобы получить от Кевина картину его трудной молодости, а потом расцвета любящей, крепкой, счастливой семьи. Кто бы в этом усомнился? Они поженились молодыми, 19-летними, 17 лет назад. Первые годы, когда Кевин был рабочим, дались трудно. Он был немного необузданным, сильно выпивал, плохо обращался с женой Наоми, хотя никогда ее не ударил. В конце концов, его уволили из-за частых опозданий. За квартиру задолжали, младенец плакал ночи напролет, супруги ссорились, соседи жаловались. Их угрожали выселить из квартиры в Стрэтэме. Спасение пришло в виде двух вежливых молодых американцев, однажды заявившихся к Наоми. На другой день они снова пришли и поговорили с Кевином, хотя сначала он отнесся к ним враждебно. В конце концов, визит в ближайший зал царства — богослужебное здание свидетелей Иеговы. Радушный прием, знакомство с симпатичными людьми, которые вскоре сделались друзьями, полезные разговоры со старейшинами собрания, а затем изучение Библии, трудное поначалу, и мало-помалу в их жизни воцарились мир и порядок. Кевин и Наоми стали жить в истине. Они узнали о будущем, которое Бог приуготовил человечеству, и исполняли свой долг, несли слово. Они узнали, что будет рай на земле, и они могут попасть туда в числе привилегированных, известных свидетелям как «другие овцы». «Другие овцы. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо, и один пастырь». Иоанн, глава 10, стих 16. Они начали понимать драгоценность жизни. Они стали более хорошими родителями, и сын сделался спокойнее. Кевин поступил на государственные курсы учиться управлять тяжелой техникой. Вскоре после окончания нашел работу. По дороге в зал царства, куда шли с Адамом, чтобы возблагодарить Бога, супруги сказали друг другу, что опять полюбили друг друга. На улице они держались за руки, чего с ними никогда не бывало. С тех пор прошли годы. Генри жили в истине. В истине растили Адама внутри замкнутой отзывчивой группы друзей, свидетелей Иеговы. 5 лет назад Кевин завел собственную компанию. У него несколько экскаваторов, самосвалов, кран и 9 рабочих. Теперь Бог послал лейкоз Адаму. Окончательное испытание веры для Кевина и Наоми. На каждый наводящий вопрос адвоката Кевин давал обдуманный ответ, вел себя почтительно, но без благоговения перед судом, как многие другие. Он откровенно говорил о прегрешениях молодости и без смущения, вспомнив, как они держались за руки, спокойно употреблял в этой обстановке слово «любовь». После вопроса Грива он часто адресовался прямо к Фионе и смотрел ей в глаза. Она машинально пыталась определить его выговор. Что-то от кокни с легким налетом западных графств. Уверенный голос человека, не сомневающегося в своей компетентности, привыкшего отдавать распоряжения. Так говорили некоторые британские джазисты, ее знакомый тренер по теннису, фельдшеры, бригадир-нефтяник, однажды присутствовавший на суде. Не те, кто правит миром, но те, кто держит мир в исправности. Грив сделал паузу, обозначив конец 5-минутной предыстории и мягко спросил. «Мистер Генри, не объясните ли суду, почему Адам отказывается от переливания крови?» Мистер Генри помедлил, словно обдумывал вопрос впервые. Он отвернулся от Грива и обратился к Фионе. «Вы должны понять, — сказал он, — что кровь — это сущность человеческого, это душа, это сама жизнь. Как жизнь священна, так же и кровь». Он как будто закончил речь, но тут же добавил. «Кровь означает дар жизни, за который должна быть благодарна каждая живая душа». Он огласил это не как заветную мысль, а как констатацию факта, тоном инженера, объясняющего конструкцию моста. Гриф ждал, показывая своим молчанием, что на его вопрос не ответили. Но Кевин Генри не собирался продолжать и смотрел прямо перед собой. Гриф дал подсказку. «Итак, если кровь — дар, почему ваш сын не принимает его от врачей? Смешивать свою кровь с кровью животного или другого человека — это загрязнение, порча. Это значит отказаться от Божьего чудесного дара. Вот почему Бог особо запрещает это в Бытии, в книге Левит и в Деяниях». Грих кивал, мистер Генри прозаически добавил. «Библия — это слово Божье. Адам знает, что его надо слушаться». «Вы и ваша жена любите сына, мистер Генри?» «Да, мы любим его». Он сказал это тихо и посмотрел на Фиону с вызовом. «А если отказ от переливания крови станет причиной его смерти?» Кевин Генри опять смотрел прямо перед собой на стену, обшитую деревом, и сдавленным голосом ответил. «Он займет свое место в небесном царстве и на земле, которое наступит. А вы и ваша жена, каково будет вам?» Наоми Генри по-прежнему сидела, выпрямившись, выражение глаз нельзя было понять из-за очков. Она сидела, повернувшись к адвокату, а не к мужу на свидетельском месте. Фионе даже не было видно, открыты ли у нее глаза. Такие маленькие, за толстыми линзами. Кевин Генри сказал, «Он поступит так, как правильно и истинно, как велел Господь». Гриф снова выдержал паузу и, понизив голос, спросил, «Ведь это будет горе для вас, мистер Генри». Из-за притворной доброты в голосе адвоката отец сам потерял голос. Он смог только кивнуть. Фиона увидела, как он двинул кадыком в усилии совладать с собой. Адвокат сказал, «Этот отказ — решение Адама или на самом деле ваше? Мы не смогли бы его отговорить, если бы даже захотели». Несколько минут Гриф продолжал допрос в том же духе, стремясь показать, что на мальчика не оказывали давления. В больнице его навещали двое старейшин. Мистеру Генри не предлагали при этом присутствовать. Но позже в больничном коридоре старейшины сказали ему, что их впечатлило и тронуло понимание мальчиком ситуации и его знание Библии. Они были довольны тем, что он принял решение и живет, приготовясь умереть в истине. Фиона почувствовала, что Бернер хочет возразить, но он знал, что она не будет тратить время и объяснять, что показания с чужих слов не принимаются. Последняя серия вопросов Лесли Грива была подсказками мистеру Генри, чтобы он мог подробнее охарактеризовать эмоциональную зрелость Адама. Он сделал это с гордостью, и в тоне его теперь совсем не слышалось, что он думает о потере сына. Марк Бернер приступил к перекрестному допросу только в половине четвертого. Он начал с того, что выразил сочувствие мистеру и миссис Генри в связи с болезнью сына и надежду на его полное выздоровление. Верный знак, по крайней мере для Фионы, что дальше он церемониться не будет. Кевин Генри потупил голову. «Для начала проясним простой вопрос, мистер Генри. Упомянутые вами книги Библии, Бытие, Левит и Деяния святых апостолов запрещают вам есть кровь, а в одном случае призывают воздерживаться от нее. В переводе Нового мира, книги Бытие, например, говорится, «Только не ешьте плоти с ее душой, с ее кровью». Верно. Но ничего о переливании крови. Мистер Генри терпеливо ответил. «Думаю, на греческом и в оригинале на иврите смысл сказанного «принимать в тело». Хорошо. Но это тексты Железного века. Переливание крови тогда не существовало. Как его можно было запретить?» Кевин Генри покачал головой. В голосе его звучала жалость или снисходительное терпение. «Конечно, оно существовало. В разуме Бога. Вы должны понимать, что эти книги — его слово. Он вдохновил своих избранных пророков записать его волю. Не имеет значения, в каком веке — в каменном, в бронзовом или еще каком». «Пусть так, мистер Генри. Но многие свидетели Иеговы сомневаются в этом запрете именно из таких соображений. Они готовы принимать продукты крови или некоторые продукты крови, не отказываясь от своей веры. В таком случае, может быть, для Адама допустимо другое решение, и не могли бы вы, со своей стороны, убедить его принять его и спасти свою жизнь?» Генри повернулся к Фионе. «Очень немногие отклоняются от доктрины руководящего совета. В нашем собрании я таких не знаю, и наши старейшины не имеют сомнений на этот счет». Полированная голова Бернера блестела в свете ламп. Он держался правой рукой за лацкан, почти пародийной позе грозного допрашивателя. «Эти строгие старейшины ежедневно посещали вашего сына, верно? Они весьма озабочены тем, чтобы он не передумал». У Кевина Генри впервые проявились признаки раздражения. Держась за края свидетельской кафедры, он подался к Бернеру и слегка нагнулся вперед, словно его удерживал невидимый поводок. Однако тон его был по-прежнему ровен. «Они порядочные, добрые люди. Священники других церквей ходят по больницам. Мой сын получает советы и утешения от старейшин. Если бы не так, он бы мне сказал». «Верно ли, что если бы он согласился на переливание крови, он был бы отвергнут или, как у вас говорят, исключен из собрания?» «Лишен общения. Но этого не случится, он не передумает. Формально он еще ребенок, мистер Генри». и на вашем попечении, так что это вы не желаете переменить решение. Он боится стать отверженным, так ведь? Из-за того, что ослушается вас и старейшин. Единственный мир, который он знает, отвернется от него, если он предпочтет жизнь ужасной смерти. Это ли свободный выбор для молодого человека?» Кевин Генри на миг задумался и впервые оглянулся на жену. «Если бы вы 5 минут с ним провели, то поняли бы. Он знает, чего он хочет, и способен принять решение согласно своей вере. Я склонен думать, что мы нашли бы испуганного и тяжелобольного мальчика, отчаянно нуждающегося в родительском одобрении. Мистер Генри, вы сказали Адаму, что он вправе согласиться на переливание, если хочет, и что вы все равно будете его любить». «Я сказал, что люблю его. И только? Этого достаточно. Вы знаете, с каких пор у свидетелей Иеговы осуждается переливание крови? Это сказано в Бытии, со времен творения. Нет, с 1945 года. До тех пор оно считалось допустимым, мистер Генри. Вас устраивает, что это комитет в Бруклине недавно решил судьбу вашего сына?» Кевин Генри понизил голос, возможно, из почтения к теме, или потому что вопрос был труден. Ответ он снова адресовал Фионе, и в голосе его звучало тепло. «Святой Дух направляет помазанников, мы называем их верными рабами, ваша честь. Он ведет их к глубоким истинам, которых прежде не понимали». Он опять повернулся к Бернеру и прозаически добавил. «Руководящий совет — это канал связи Иеговы с нами. Это его голос. Если что-то меняется в учении, то потому что Бог лишь постепенно открывает свою цель. Этот голос не терпит инакомыслия. Здесь, в этом выпуске «Сторожевой башни», сказано, что сатана побуждает к независимой мысли с начала своего восстания в октябре 1914 года, и последователи должны избегать такого образа мыслей. Это вы внушаете Адаму, мистер Генри, что он должен беречься влияния сатаны? Мы стараемся избегать разногласий и ссор и держаться заодно, мистер Генри говорил все увереннее. Обращался он как будто к адвокату лично. Вы, наверное, не представляете себе, что значит подчиниться высшему авторитету. Поймите, мы подчиняемся по нашей доброй воле. На лице мистера Бернера забрезжила кривоватая улыбка. Возможно, восхищение противником. Вы только что сказали моему ученому коллеге, что в молодости вели беспорядочную жизнь, что были немного необузданным. Трудно представить, мистер Генри, что за несколько лет до того, в возрасте Адама, вы были достаточно сознательным человеком. Он всю жизнь жил в истине, мне такого не выпало. А потом, я помню, вы сказали, что поняли, что жизнь драгоценна. Вы имели в виду жизнь других людей или только свою? Всякая жизнь — дар Господа, он ее и отберет. А, легко говорить, мистер Генри, когда это не ваша жизнь. Труднее, когда жизнь твоего сына. Адам пишет стихи. Вы это одобряете? Не думаю, что это важно для его жизни. Вы ссорились с ним из-за этого? У нас были серьезные разговоры. «Мастурбация — грех, мистер Генри?» «Да». «Аборт, гомосексуализм?» «Да». «И Адаму вы внушали такие убеждения?» «Он знает, что это так». «Благодарю вас, мистер Генри». Встал Джон Тови и, слегка задыхаясь, сказал Фионе, что, учитывая время дня, не имеет вопросов к мистеру Генри, но хочет пригласить социального работника из консультативной службы по вопросам детского и семейного права. Марина Грин была худенькая и рыжеватая женщина и говорила короткими точными фразами, что было кстати в этот час. «Адам, — сказала она, — очень умен, он хорошо знает Библию, он знает доводы, он сказал, что готов умереть за веру. Он сказал следующее», и тут, с позволения судьи, Марина Грин зачитала из своего блокнота. «Я за себя отвечаю. Я — это я, а родители — это родители. Каковы бы ни были их убеждения, я решаю за себя сам». Фиона спросила, какое решение, по мнению миссис Грин, следует принять суду. Она ответила, что мнение у нее простое, и извинилась, что не осведомлена во всех тонкостях закона. «Мальчик разумен, выражается ясно, но еще очень юн. Ребенок не должен убивать себя ради религии». И Бернер и Гриф отказались от перекрестного допроса. Перед тем, как заслушать заключительные выступления, Фиона объявила короткий перерыв. Она быстро ушла в свой кабинет, выпила стакан воды за столом и проверила электронную почту и СМС. «И того, и другого много», но ничего от Джека. Она посмотрела еще раз. Теперь она не чувствовала ни грусти, ни гнева, а только опустошенность, пустоту, разверзшуюся позади, грозящую поглотить прошлое. Новая фаза. Казалось невозможным, что самый близкий человек может быть так жесток. Через несколько минут она с облегчением вернулась в зал. Когда Бернер встал, было уже ясно, что он повернет спор к делу «Гиллик-компетенция». отправной точки во всех разбирательствах, касающихся семейного права и педиатрии. Лорд Скарман дал формулировку, которую и процитировал сейчас баристер. Ребенок, то есть лицо, не достигшее 16-летия, может соглашаться на лечение, когда и если он достаточно разумен и осведомлен, чтобы вполне понимать, что ему предлагается. Бернер, защищающий право больницы лечить Адама Генри вопреки его желанию, обратился сейчас к делу Гиллик, чтобы упредить Грива, который сделает то же самое в интересах родителей. Поспеть первым и задать условия. Бернер заговорил быстро, короткими фразами, его мягкий тенор звучал так же чисто и внятно, как при исполнении трагической песни Гёте. «Понятно, что отказ от переливания крови не отменяет лечение», — сказал Бернер. «Никто из лечащего персонала не сомневается в умственном развитии Адама, в его исключительном владении словом, в его любознательности и страсти к чтению. Он выиграл поэтический конкурс, устроенный серьезной национальной газетой. Он может прочесть наизусть большой отрывок из «Оды Горация». Он действительно редкостный ребенок». Суд выслушал консультанта, подтвердившего, что мальчик разумен и ясно выражает свои мысли. Но важнее другое. Доктор подтвердил также, что Адам очень смутно представляет себе, что произойдет, если не делать переливание крови. У него только самое общее, несколько романтическое представление о смерти, которое его ожидает. Поэтому нельзя сказать, что он отвечает условиям, поставленным лордом Скарманом. Адам определенно не вполне понимает, что ему предлагается. Медицинский персонал справедливо не хочет ему этого объяснять. Судить об этом лучше всего старшему врачу, и заключение его недвусмысленно. Адам некомпетентен, Погиллик. Если бы он даже и был компетентен и имел право согласиться на лечение, это совсем не то, что отказаться от лечения спасительного для жизни. На этот счет закон говорит ясно. У Адама нет автономии в этом вопросе, пока ему не исполнилось 18. В-третьих, очевидно, продолжал Бернер, что риск инфекции в связи с переливанием крови минимален. Последствия же отказа несомненны и ужасны, и, вероятно, фатальны. И в-четвертых, то, что Адам держится верой родителей, не просто совпадение. Он любящий и преданный сын и вырос в атмосфере их искренних и твердых верований. Его весьма необычные идеи касательно продуктов крови на самом деле не его, как подчеркнул доктор. У всех у нас в 17 лет были идеи, которых мы сегодня наверняка стеснялись бы. Бернер быстро подвел итог. Адаму нет 18. Он не понимает, какие испытания его ждут, если ему не будут переливать кровь. Неправильное влияние на него оказала секта, в которой он вырос, и он знает об отрицательных последствиях в случае своего отступничества. Взгляды свидетелей Иеговы кардинально расходятся с таковыми современного, разумного родителя. Не успел Марк Бернер сесть, как Лесли Грив уже был на ногах. Адресуясь куда-то на метр левее Фионы, он начал с того, что тоже хочет привлечь ее внимание к определению лорда Скармана. Право пациента принимать самостоятельные решения можно считать одним из фундаментальных прав человека, защищаемых общим правом. Таким образом, этому суду крайне нежелательно вмешиваться в решение человека, безусловно развитого и умного, когда дело касается его лечения. Ссылки на то, что ему осталось 2 или 3 месяца до совершеннолетия, явно неубедительны. В вопросе, серьезно затрагивающем одно из основных прав человека, не годится прибегать к магии чисел. Этот пациент, неоднократно и недвусмысленно выражавший свою волю, намного, намного ближе к 18, чем к 17-летию. Грив закрыл глаза, напряг память и процитировал из 8-го раздела закона о реформе семейного права от 1969 года. «Согласие лица, достигшего 16-летия, на любое хирургическое, терапевтическое или стоматологическое лечение, которое в отсутствии согласия было бы нарушением его прав, должно иметь силу, как если бы лицо было совершеннолетним. Миледи будет интересно узнать, что он читал свои стихи среднему медицинскому персоналу и произвел сильное впечатление. Он гораздо вдумчивее большинства своих сверстников. Суду следует принять во внимание, что если бы он родился на несколько месяцев раньше, его фундаментальное право было бы неоспоримо. При полной поддержке любящих родителей он ясно выразил свой отказ от процедуры и подробно изложил религиозные принципы, на которых его отказ основывается». Грив сделал паузу, как бы задумавшись, потом показал на дверь, через которую вышел консультант. Вполне понятно, что мистеру Картеру претит сама мысль об отказе от лечения. Это говорит лишь о его преданности делу, каковой и следовало ожидать от выдающегося профессионала. Но профессионализм помешал ему оценить компетентность Адама. В конечном счете, это вопрос не медицинский, но правовой и этический. Он затрагивает неотчуждаемое право молодого человека. Адам полностью сознает, к чему может привести его решение, к преждевременной смерти. Об этом он говорил неоднократно. Да, он не знает, как именно произойдет смерть, но суть не в этом. Никто из признававшихся компетентными по Гиллик не мог обладать таким знанием во всей полноте. И не обладал. Все мы знаем, что когда-нибудь умрем. Никто не знает, как. И мистер Картер признал здесь, что лечащий персонал не хочет нагружать Адама подобными деталями. Компетентность по Гиллик основывается на другом, на очевидном понимании того, что отказ от лечения может повлечь за собой смерть, и по этому критерию возраст несущественен. За это время судья заполнила 3 страницы убористыми заметками, одна из них отдельной строкой. Стихи, потоки аргументов, вырисовывался яркий образ. Юноша на подушках читает свои стихи усталой сестре. Она знает, что нужна сейчас другим, но по доброте не может ему об этом сказать. В возрасте Адама Фиона сама сочиняла стихи, но никогда не осмеливалась читать их вслух, даже себе. Она помнила Катрены, дерзко нерифмованные. Один был даже об утопающей. Лежа навзничь, она сладостно погружается в реку среди водорослей. Фантазия была навеяна картиной Миллея «Офелия», перед которой она стояла завороженно во время школьной экскурсии в галерею Тейт. Дерзостное четверостишие в блокноте с ломкими страницами и чернильными рисуночками желательных причесок на обложке. Насколько она помнила, блокнот лежал дома, на дне картонной коробки в нежилой комнате без окон, если это место еще можно назвать домом. Гриф сказал в заключение, что Адаму совсем скоро 18, поэтому разницы никакой. Он отвечает условиям, сформулированным с Карманом, и компетентен, по Гиллик. Адвокат процитировал лорда-судью Балкома. «С приближением совершеннолетия, дети все в большей степени способны принимать решения, касающиеся их лечения. Поэтому в наилучших интересах ребенка, достигшего достаточно зрелого возраста и разумения, самостоятельно принимать информированные решения, которые надлежит уважать суду. Суд не должен соотносить свое мнение с конкретной религией, но лишь проявлять уважение к вере. Не должен суд иступать на опасную почву, препятствуя неотъемлемому праву индивидуума отказаться от лечения». Наконец настала очередь Тови, и он был краток. При помощи трости он принял стоячее положение. Он представлял и Адама, и Марину Грин, опекуна юноши, и тон его был подчеркнуто нейтрален. Аргументы обеих сторон четко изложены его коллегами, и соответствующие правовые вопросы освещены. Разумность Адама не вызывает сомнений, он досконально знаком со Священным Писанием, той форме, в какой его понимает и распространяет его секта. Важно иметь в виду, что ему почти 18 лет, но факт остается фактом. Он еще несовершеннолетний. Посему, насколько весомо в данном случае желание самого молодого человека решать ее светлости. Адвокат сел, и в тишине Фиона просматривала свои записи, приводя мысли в порядок. Тови помог делу, сузив их до решения. Она обратилась к нему. «Учитывая необычные обстоятельства этого дела, я хочу выслушать самого Адама Генри. Меня интересует не столько его знание Библии, сколько его понимание ситуации и того, что его ожидает, если я вынесу решение не в пользу больницы. Кроме того, он должен понять, что его судьба не в руках равнодушной бюрократии. Я объясню ему, что приму решение в его наилучших интересах». Она сказала, что сейчас поедет с миссис Грин в больницу в Уансворте и в ее присутствии побеседует с Адамом Генри. Поэтому слушание прерывается до ее возвращения, после чего она вынесет решение в открытом заседании.